«Спасибо, что дал мне повод покинуть кабинет», — сказал сэр Шурф. «Погода сегодня просто отличная». «О, да ты тоже дурно воспитан», — обрадовался я. «Хвалишь погоду, как какой-нибудь провинциал». «Напротив, меня воспитали как принца», — усмехнулся мой друг. «Только не настоящего, а из сельских сказок про древние времена, где все принцы — избалованные счастливчики, которым ни знать, ни даже уметь ничего особенного не надо, достаточно просто озарять мир своим присутствием». И одно из первых правил, которое вдолбил мне в голову отец: «Мы настолько хороши, что можем позволить себе говорить все, что вздумается, не интересуясь, считаются ли наши взгляды приличными в данный момент». «Мне кажется, это очень разумное правило», — заметил я. «Так и есть, но далеко не в любых руках. Не всем взглядам следует быть публично высказанными. Это вопрос не цензуры, а элементарной гигиены, что-то вроде запрета выбрасывать мусор на городские улицы. Впрочем, для подавляющего большинства любителей во всеуслышание высказывать свое мнение идеальным выходом стал бы обет молчания. И сам достоинство сохранил, и ушам окружающих никакого ущерба. Жаль, что подобные обеты окончательно вышли из моды еще при клакках». «А до этого все вокруг молчали?» «Меня тогда, сам понимаешь, еще на свете не было. Но рассказывают, что разговоров вслух в ту пору действительно было несколько меньше, чем нынче. Многолетний обет молчания считался самым верным способом задобрить судьбу. Их давали то в надежде на исполнение задуманного, то в качестве благодарности за удачу задним числом. И поскольку большинству людей постоянно хочется чего-нибудь труднодоступного, далеко не в каждой большой компании находилось хотя бы два собеседника, способных беседовать вслух. А для деловых переговоров и интимных бесед использовали безмолвную речь, так что больших неудобств от обетов молчания не было. Одна только благословенная тишина на улицах и в трактирах, как нетрудно это вообразить. Мы сидели на крыше мохнатого дома, которая в хорошую погоду заменяет мне и гостиную, и кабинет. В плохую, впрочем, тоже иногда заменяет, поскольку прием, позволяющий защитить от дождя небольшой участок пространства над своей головой, требует всего лишь 36-й ступени черной магии и, к тому же, очень прост в исполнении. Я имею в виду, с ума от него точно не сойдешь. А невидимого навеса обычно хватает на пару-тройку часов. Не надо каждые 5 минут все заново переколдовывать. Впрочем, сегодня не было ни дождя, ни яркого солнца. Тактичное светило скрывалось за плотными облаками и только время от времени приветливо высовывало из своего укрытия пару-тройку умеренно теплых лучей. Именно так, с моей точки зрения, выглядит идеальная летняя погода. И не только с моей. Сэр Шурф, похоже, был так доволен происходящим, что не спешил приступать к делу. А это не слишком на него похоже. Все-таки превыше его чувства долга только его же чувство времени, в том числе в самом что ни на есть прямом, практическом смысле. Шурф никогда не забывает про его неумолимый ход. Безответственно наслаждаться жизнью — это, по моим наблюдениям, чрезвычайно мешает, зато помогает все успевать. «Я уже поговорил с Джуффином перед тем, как прийти сюда», — внезапно сказал мой друг. И сообщил ему все, что мне удалось найти в Орденской библиотеке по заинтересовавшей вас теме. Так что не беспокойся на этот счет. Я изобразил крайнее возмущение. Боюсь, не слишком убедительно, просто поленился как следует войти в роль. «Глупо было бы делать вид, будто я не понимаю, чья это на самом деле просьба», — пожал плечами сэр Шурф. «И совсем уж нелепо ради поддержания этой дипломатической игры передавать информацию через посредника. Ты не буревух, слово в слово услышанное не перескажешь. Ну и какой смысл?» «Ну так мне тоже интересно», — возмутился я. «Чем тебе не смысл?» «Мне несложно рассказать все еще раз, особенно если мне будет позволено обойтись без подробного анализа источников, к которому ты, по моим наблюдениям, обычно остаешься совершенно равнодушен», — заметил мой друг. Я был вынужден согласиться. «Без подробного анализа источников, пожалуй, только лучше. Я пока не настолько крепок рассудком». «Вот и я так подумал. Коротко говоря, заинтересовавшие вас способы убивать людей на расстоянии без применения угуландской очевидной магии действительно существуют. К кроме уже известного сэру Джуфину метода манипуляции с линиями бытия на темной стороне, упоминание о котором я, впрочем, до сих пор нигде не встречал. С некоторой степенью достоверности описано еще несколько. Три имеют уандукское происхождение. И уже поэтому вряд ли могут вас заинтересовать. В полную силу они действуют только на потомков кейфаев. Остальные люди от такой ворожбы могут захворать или, что более вероятно, повредиться в уме, впрочем, временно. А из ваших 10 покойников 4 совершенно точно не имеют ни одного кейфайского предка. Насчет остальных я просто не знаю. Никогда специально не интересовался чужими родственными связями. Но сэр Джуффин этот момент, я уверен, непременно прояснит. Я молча кивнул. К тому же один из упомянутых мною уандукских способов убийства требует крайне дорогостоящего ритуала. Второй может быть осуществлен только членами семьи, а последствия третьего таковы, что убийца умирает одновременно с жертвой. Поэтому желающих им воспользоваться, скажем так, не особо много. В последние 6000 лет, согласно официальным данным, подобных случаев не было. А согласно неофициальным, заинтересовался я. Информации о неофициальных данных я не располагаю, признался Шурф. Но мое знание человеческой природы подсказывает, что вряд ли это большое число. Ладно, а другие два способа? Еще два метода убийства на расстоянии являются достоянием колдунов Чирухты. Один из них теоретически даже мог быть применен сейчас, но только в одном единственном случае, когда смерть выглядела как внезапная остановка сердца. Это изобретение кангонских знахарей-воинов, до сих пор применявшееся в основном для защиты от нападений со стороны Чангайской империи, всегда производит именно такой эффект. Я только вздохнул. Но почему все так сложно? Причем не только сейчас, вообще всегда. «Что касается второго метода чирухтского происхождения», — продолжил мой друг, «считается, что его используют тубурские мастера сновидений для расправы со своими врагами. Хотя лично мне довольно непросто вообразить, что нужно натворить для того, чтобы тубурский сонный наездник счел тебя своим врагом. Например, не вовремя его будить», — предположил я. «Регулярно, день за днем, год за годом, пока не проймет». Впрочем, сомневаюсь, что действительно понадобятся годы. Лично мне хватило бы и дюжины дней. Шурф немного подумал и, наконец, кивнул. Да так серьезно, что я лишний раз порадовался, что не полез к нему с расспросами сразу после утреннего совещания. Возможности расправиться с мучителем у него всяко побольше, чем у миролюбивых тубурских сновидцев. В любом случае, этот метод... «В рассматриваемой ситуации явно не применялся», — заключил он. «Потому что тубурская магия действует на спящих, а все интересующие вас несчастные случаи произошли с бодрствующими людьми. Если только перед смертью они не бегали по дому в лунатическом припадке, предварительно крепко заснув». Шурф, к моему удивлению, не стал оспаривать эту дикую идею. «И такой вариант нельзя полностью исключать, не проверив», — согласился он. «Да ладно тебе», — вздохнул я. «Мы оба прекрасно понимаем, что я несу чушь». «Просто я не раз замечал, что когда ты несешь чушь, согласиться с тобой гораздо продуктивнее, чем спорить. Чужое согласие с неразумным утверждением, пусть даже твоим собственным, возмущает тебя как мыслителя. И все остальное ты делаешь сам. Зря смеешься, я говорю совершенно серьезно». «Потому и смеюсь, что это чистая правда. Только сейчас это осознал. И сразу понял, почему в последнее время ты так часто со мной соглашаешься. Ладно, скажи лучше, это все способы убийства на расстоянии без очевидной магии, о которых ты прочитал? Наших местных нет?» «Можно сказать, нет. Жизнь в сердце мира, сам понимаешь, не способствует возникновению глубокого интереса к другим магическим традициям. Разве что проклятие Ярра». Названная так в честь его автора, Ярра Трехглазого, выдающегося мага, философа и, между прочим, поэта древности. Кстати, последнее обстоятельство многое объясняет. Пожалуй, только поэт и мог такое изобрести. То есть, самое интересное ты приберег напоследок? «Разумеется», — невозмутимо кивнул мой друг. «В отличие от тебя или того же Джуфина, я довольно посредственный рассказчик, поэтому соблюдать элементарные правила композиции — мой долг перед всяким слушателем». К сожалению, когда чушь несет сэр Шурф Лонли Локли, соглашаться с ним совершенно не помогает. Спорить, впрочем, тоже не помогает. Я уже 100 раз говорил, что он отличный рассказчик, и это чистая правда. По крайней мере, лично я готов слушать его сутками напролёт, а толку-то? Остается укоризненно качать головой. Главное не перебивать, а то самокритичный монолог про скверного рассказчика растянется на века. Пусть уж лучше говорит по делу, в смысле об этом загадочном проклятии. На мой взгляд, проклятие Яра больше всего подходит для объяснения обеспокоившей вас ситуации, сказал Шурф. Во всяком случае, со стороны его действия именно так и выглядит. Проклятый умирает далеко не сразу. Счет идет не на годы, но обычно проходит от 3 до нескольких дюжин дней. Все это время жертва чувствует себя прекрасно, и даже самый лучший знахарь не сможет распознать, что рядом уже притаилась смерть, которая воспользуется первой же возможностью взять свое. Если жертва хоть немного слаба здоровьем, умрет от внезапного обострения болезни, если будет неосторожна, погибнет от несчастного случая. Отправится на войну, будет убита одной из первых, захочет искупаться, утонет и так далее. «Но тогда это точно оно!» — воскликнул я. С одной стороны, я был рад, что все разрешилось настолько просто, а с другой — неприятно удивлен, обнаружив, что в богатом арсенале магического смертельного оружия есть еще и такая дрянь. Это что же получается? Любой дурак может проклясть кого захочет. И привет! Причем ему для этого даже очевидной магией владеть не надо. Как в этом мире вообще хоть кто-то до сих пор жив при таком-то раскладе? «Это вряд ли», — покачал головой Шурф. «Дело в том, что проклятие Ярра получает силу только в устах умирающего, того, кто сам стоит на пороге смерти. Бывали, впрочем, в истории случаи, когда проклинающего в последний момент удавалось спасти, а проклятие все равно действовало». То есть, доподлинно известно, что жизнь убийцы не является платой за убийство, как в случае с соответствующим уандукским заклинанием. Похоже, оно просто работает, когда сознание проклинающего пребывает на границе, отделяющей пространство жизни от пространства смерти. Такое объяснение звучит немного чересчур романтично, но одновременно чрезвычайно убедительно. Я не зря сказал, что изобрести это проклятие мог только поэт. «Ну и дела», — растерянно отозвался я. Мне, конечно, было приятно узнать, что применить это грешное проклятие не так просто, как хотелось бы, но и досадно, что головоломка с участием 10 трупов осталась без ответа. Я все-таки очень люблю простые решения. Так, чтобы буквально за полчаса можно было додуматься до разгадки, еще за полчаса отыскать всех виновных, запереть их в камере предварительного заключения и с чистым сердцем идти гулять. Но мир несовершенен. «А может быть, у нас вот прямо сейчас как раз умирает какой-нибудь ужасный злодей?» — без особой надежды предположил я. «Или просто непримиримый мститель? Очень упрямый, а потому живучий. И при нем дежурит какой-нибудь гениальный знахарь вроде нашего Абилата и исправно спасает его всякий раз после того, как тот в агонии кого-нибудь проклянет. А потом оба попьют водички, и все сначала. Почему нет?» «Итак, 10 раз кряду?» — Шурф с сомнением покачал головой. «По-моему, перебор. Во-первых, редкое тело такое выдержит. Какими зельями его не пои. А во-вторых, близость смерти обычно довольно сильно меняет человека. Потом, выздоровев, он может снова стать прежним. И даже, скорее всего, станет. Но сразу после того, как сам чудом воскрес, выбирать новую жертву из списка... Знаешь, я даже на свой счет не уверен, что смог бы. При том, что упрямство, ярости и дисциплины мне не занимать». «Если даже ты не смог бы, тогда, конечно, мало шансов», — вздохнул я. «Но какой-то намек на шанс все-таки есть. Слушай, а может быть, их целая банда?» «Банда?» — удивился мой друг. «Как ты себе это представляешь?» «Ну, не один убийца, а несколько. Группа единомышленников, объединенных желанием отомстить другой группе людей и еще острым интересом к разным экзотическим способам убийства. Теоретически такие люди могли бы спеться. И тогда все сходится. Один из них долго, мучительно умирает, попутно проклиная 2-3 врагов. Другой, обученный кангонским фокусом, останавливает вражеское сердце. Третий, к примеру, сказочный богач и щедро оплачивает несколько дорогих церемоний в Вандуке для всех обладателей киефайской родни. Тогда все более-менее сходится. Почему нет? Ладно, предположим, — неохотно согласился Шурф. Но зачем проделывать это практически одновременно? Могли бы растянуть свою месть на несколько лет, и тогда странная череда смертей не возбудила бы ничьих подозрений. Так может быть, дело именно в этом? Может, они как раз хотят, чтобы всем стало ясно, это не несчастные случаи, а именно месть. Иногда месть — это дело чести. А может быть, причина в умирающем товарище? Я имею в виду, они хотели его порадовать, чтобы перед смертью успел узнать, что все получилось. Не только у него, а у всех. Мой друг некоторое время молчал, задумчиво разглядывая свои руки, наконец кивнул. В твоем изложении эта гипотеза звучит довольно сумбурно. Но, вынужден признать, так действительно вполне может быть. «Это горе надо срочно залить», — сказал я. «Например, кофе. Давно я о нем не вспоминал. Если составишь мне компанию, могу добыть тебе чаю. И вообще всего, что пожелаешь. Хотя с таким поваром, как твой, мои шансы соблазнить тебя напитками из иных миров невелики. Это я и сам понимаю». «Ну, чаю-то от орденского повара не дождешься ни при каких обстоятельствах», — резонно заметил Шурф. «Хотя я иногда думаю, что если ты достанешь из щели между мирами листья этого замечательного растения и дашь мне подробную инструкцию, результат может превзойти самые радужные ожидания». «Почему нет?» — кивнул я. «Этим сейчас и займемся. Давно я из щели между мирами ничего не таскал. Чай для меня ты доставал не далее, как минувшей ночью». «Минувшей ночью — это и есть давно, она же уже минула». «А что, по твоим меркам, недавно?» Я задумался, не хотел обманывать его в столь важном вопросе. Наконец сказал: «Максимум полчаса назад. Только не спрашивай меня, как жив-то до сих пор, я тоже не знаю». «Наверное, просто потому, что меня пока никто не проклинал». «Подозреваю, это как раз вполне бессмысленное занятие», — усмехнулся мой друг. «Как ни старайся, ты не заметишь, что проклят, а если даже заметишь, тут же на что-нибудь отвлечешься и пиши пропало. Напрасный труд, я бы, пожалуй, не взялся». Говорю же, он знает меня лучше, чем я сам. Я только успел достать из щели между мирами чашку чая для Шурфа, как выражение его лица неуловимым образом переменилось. Раньше я таких вещей в упор не видел, а теперь почти всегда замечаю, если моего собеседника отвлекли безмолвной речью. И сейчас сразу понял, что кофе мне придется пить в одиночестве. Ничего не поделаешь, такова специфика дружбы с великим магистром. Магический орден в этом смысле ничем не лучше специнтерната для трудных подростков. Если целых полчаса обошлось без происшествий, директору, считай, крупно повезло. «Мне придется уйти», — вполне предсказуемо сообщил мой друг. Я развел руками, всем своим видом демонстрируя покорность судьбе, как я ее себе представляю. То есть скорчил зверскую рожу. Но Шурф неожиданно добавил: «Если ты никуда не спешишь, я бы с удовольствием вернулся. Самое большее через четверть часа. Дело у меня достаточно неотложное, но по сути пустяковое. Просмотреть и подписать некоторые распоряжения. Оказывается, по-настоящему хороший секретарь — это не всегда удобно. Порой он справляется с работой несколько быстрее, чем было запланировано». «Каков негодяй!» — возмутился я. «Справляется он, видите ли. Нет, чтобы завалить все задания и быть заточенным в стене или превращенным в ночной горшок. Не знаю, как там у вас в ордене заведено наказывать провинившихся. Но зачем тебе куда-то уходить? Пусть приносят документы сюда, ты их подпишешь, и дело с концом». «Сюда?» — изумленно переспросил мой друг. Он явно собирался порадовать меня длинным страстным монологом на тему «всякому занятию свое место». «Ну, то есть, что работать якобы следует в рабочем кабинете, а у меня на крыше напротив валять дурака в свое удовольствие». Но вовремя вспомнил, с кем имеет дело. Представил, что я могу на все это ответить, и больше ничего не сказал. «Все-таки ты большой начальник, хочешь того или нет», — объяснил я. «А большим начальникам не следует срываться с места по первому секретарскому зову. Это же его работа — бегать за тобой, куда бы тебя ни занесло. Да хоть в Варварох, где, как недавно выяснилось, скачут стада ядовитых зайцев. Моя крыша все-таки гораздо меньшее зло». «Это тебе только кажется», — довольно сухо сказал сэр Шурф. Но, подумав, добавил: Ясно, что тобой движет понятное и даже отчасти простительное желание шокировать моего секретаря. Тем не менее, по сути, ты прав. Совершенно не ожидал, что ты разбираешься в тонкостях субординации. «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «Ни в каких тонкостях я не разбираюсь. Просто придумал наспех аргумент, который теоретически мог бы прийтись тебе по душе. Хвала магистрам угадал. Но шокировать — это все-таки слишком сильно сказано. Человека, пережившего смутные времена в качестве правой руки Нуфлина Мони Маха, и настоящим-то демоном, пожалуй, не проймешь, не только моей скромной персоной. Просто мне до смерти любопытно посмотреть на существо, которым ты настолько доволен. То есть даже не им самим, а его секретарской работой. Что это вообще должно быть?» «Тебя можно понять», — неожиданно согласился мой друг. «На твоем месте мне бы и самому было любопытно. К тому же твои соображения о том, что начальнику не следует бегать за своим секретарем, кажутся мне более чем разумными. Ладно, твоя взяла, я его позову». Хваленый секретарь появился не сразу, то ли собирал заранее разложенные на столе документы, то ли наспех зубрил какое-нибудь старинное заклинание для одоления демонов, чтобы, воспользовавшись счастливым стечением обстоятельств, покончить с одним из них в моем лице. Так или иначе, а ждать его нам пришлось минуты три. Я, конечно, извелся от нетерпения и любопытства. Чтобы отвлечься и заодно насмешить Шурфа, время от времени возмущенно восклицал. «Ну и где мой сегодняшний ужин? Куда подевался? Мне что, опять невинных студентов по библиотекам ловить?» И все в таком роде. Мой друг делал вид, будто ему совершенно не смешно. Но мы оба знали ужасную правду. Еще как смешно. За долгие годы знакомства я привил ему вкус к идиотским шуткам. Не зря в старину в здешних краях говорили. «С кем поведешься, в то и превратишься». Так оно и есть. Разумеется, секретарь сэра Шурфа появился ровно в тот момент, когда я особенно удачно взревел насчет ужина. Я имею в виду достаточно громко. «И свирепую рожу скорчил, хоть на карнавал с ней иди». «Извините, что вам пришлось так долго меня ждать», — вежливо сказал он, как бы нам обоим сразу. То есть своему начальнику и его другу, голодному демону. Ай, молодец. «Мое имя — Клари Ваджур», — церемонно добавил он, обращаясь уже только ко мне. И руку к лицу поднес именно так, как это делают колдуны старой школы, стремительным, угрожающим жестом, каким перед дракой обнажают кинжал. Хорошо, что я такого уже навидался, и инстинктивно складывать пальцы в щепоть для обороны при знакомствах давно перестал. А потом он отнял руку от лица, и я увидел перед собой совсем молодого человека. Почти мальчишку. Загорелая физиономия подростка в обрамлении выбеленных солнцем кудрей, круглые глаза цвета зимнего моря и в довершении всех бед трогательные веснушки. Я, конечно, понимаю, что все маломальски опытные колдуны могут выглядеть как пожелают, то есть внешность в подавляющем большинстве случаев вообще ни о чем не говорит. Но все равно совершенно не таким я ожидал увидеть ближайшего соратника великого магистра Нуфлина Монимаха. Тот остался в моей памяти древним стариком, почти лишенным лица, а потому состоящим как бы из одного только вкрадчивого голоса, от которого, как мне говорили, мороз шел по коже. К счастью, я в ту пору был настолько наивен, неопытен и заранее авансом оптимистически дружелюбен ко всем, кого встречал на своем пути, что обошлось без мороза. Но теперь задним числом могу понять, почему он всех продирал. В общем, заранее допуская, что магистр Клари Ваджура может придать себе любой облик, я почему-то был уверен, что он выберет что-нибудь солидное, если не откровенно зловещее. Ну или просто окажется слишком высокомерен для такого спектакля и предстанет перед нами как есть, скорее всего, пожилым человеком с печатью усталости от могущества на бледном лице. Но увидеть кудрявого мальчишку я совершенно точно не ожидал. Мальчишка при этом натурально пожирал меня глазами. Хотя чего меня пожирать? Я-то как раз выгляжу более чем заурядно, особенно когда сижу у себя дома, а не слоняюсь по городу, стараясь остаться неузнанным. Просто чтобы никого лишний раз не волновать. Для таких целей я, конечно, выбираю совершенно инфернальные рожи, чтобы всем сразу становилось ясно. Это кто угодно, только не сэр Макс, который всегда притворяется безобидным. Пока я удивлялся такому вниманию, Клари Ваджура молча передал Шурфу несколько самопишущих табличек. И стопку тонкой голубоватой бумаги из богни, которая стоит дороже, чем драгоценные камни, и используется для самых важных документов. Считается, что на нее почти не действует колдовство, а значит, подделать такой документ крайне затруднительно. Разве только лезвием аккуратно подчистить, как в школьном дневнике. Но таким хитроумным трюком избалованное доступностью магии местное население не обучено. Убедившись, что начальство занято делом, секретарь уселся рядом со мной и почти беззвучно, но все-таки вслух сказал: «Извините, пожалуйста, мое внимание, вероятно, показалось вам назойливым. Надеюсь, меня извиняет то обстоятельство, что я о вас довольно много слышал. И все это оказалось неправдой. Не большая часть информации, как обычно, а вообще все». «Ничего», — утешил его я. «Так довольно часто бывает, и не только со мной. Просто наши близкие обычно не сплетничают о нас с кем попало, поэтому все остальные ничего не знают и вынуждены сочинять. К счастью, люди не настолько могущественны, чтобы их вымыслы хоть как-то влияли на предмет разговоров. Я имею в виду, что если даже все население Ехо примется говорить, будто у меня на лбу растут рога, они все равно не вырастут. Это большое облегчение для любимцев публики вроде меня». «На самом деле вымыслы влияют», — все так же тихо сказал Клари Ваджура. «Просто не радикально. Чужие взгляды своего рода — внешняя опора нашего бытия. Не то чтобы наиважнейшая для нас, но довольно существенная. То есть рога у вас действительно не вырастут, но голова вполне может разболеться от разговоров. А если, скажем, весь город или хотя бы 1000 человек считают вас ужасающим демоном, это может ощутимо прибавить вам могущество и одновременно немного испортить характер». «Это, кстати, многое объясняет», — заметил сэр Шурф. «Он воспользовался безмолвной речью, как я понимаю, из чувства такта, чтобы не насмехаться надо мной при своем секретаре». «Это многое объясняет», — повторил я вслух. «Мне-то шутить с чужими секретарями, по идее, никакими правилами субординации не запрещено». «В этом смысле все сплетни, которые я слышал о вас, скорее полезны, чем вредны», — утешил меня Клари Ваджура. «Кроме, разве что...» Я так и не узнал о гипотетическом вреде, наносимом мне сплетнями, потому что в этот момент на наши с магистром Ваджурой головы свалился Нумминорих Кута. Ну, то есть, не то чтобы прямо на головы, а возник из ниоткуда буквально в нескольких сантиметрах от нас. Никого не зашиб. Повезло. Инцидент был далеко не первый, и я, в общем, сам виноват. Все уши прожужжал человеку о необходимости постоянно тренироваться ходить темным путем. Не получается прокладывать самостоятельно, и не надо, можно пока по запаху. За мной и всеми остальными. Главное, как можно чаще, хотя бы по дюжине раз в день. Рано или поздно, через полгода или сотню лет, но количество непременно перейдет в качество. Тело и ум привыкнут к темному пути. И все сразу станет очень легко. Все опытные мастера так говорят. Но Минориха особо уговаривать не надо. Он только рад дополнительному развлечению. А что регулярно попадает в довольно неловкие ситуации, и мы все вместе с ним, тут ничего не поделаешь. Обычные издержки обучения сложной магической практики. Читай, бесплатный цирк. Но Минорих посмотрел на меня, не зарывшегося в бумаге Шурфа, на конопатого секретаря, снова на меня, теперь почему-то панически вращая глазами. Впрочем, голос его звучал совершенно спокойно, только немного смущенно, как и положено в такой ситуации. «Извините, пожалуйста, я не хотел вам помешать, просто не подумал, что в это время на крыше кто-нибудь есть. В следующий раз обязательно буду предварительно спрашивать разрешение, мне очень жаль». Скороговоркой выпалил Нумминорих и исчез. В смысле, ушел темным путем, как и пришел, и сразу же прислал мне зов. «Я, наверное, должен тебе сказать, просто на всякий случай». Начал он и почему-то запнулся, как будто мы первый день знакомы, и предположение, будто я сейчас сердит, имеет право на существование. Черт знает что. «Все в порядке», — сказал я. «Ничему ты не помешал. Мы с Шурфом болтали о пустяках, а секретарь принес ему бумаги на подпись. Тоже, как я понимаю, вполне пустяковые. Вообще не о чем говорить. Забудь». «Спасибо», — поблагодарил Нумминорих. «Я рад, что не помешал. Но речь не об этом. Я хотел спросить, действительно, просто на всякий случай, но мало ли, не то чтобы я не доверял сэру Шурфу, просто в таком вопросе кто угодно может ошибиться, даже ты». Это «даже ты» было, конечно, грубой лестью, потому что кто-кто? А я способен ошибаться вообще в любых вопросах. По 300 раз на дню. Но Минорих тем временем продолжал тараторить. «В общем, я решил, что лучше спросить прямо, а не мучиться догадками. Шурф знает, что этот человек, его секретарь, сновидец. В смысле, сейчас он где-нибудь спит и видит сон о том, как сидит с вами на крыше. Судя по его запаху, это именно так». «Понятия не имею, как Шурф, а лично я ни хрена не заметил, хоть и посмотрел на этого типа, как положено, просто по привычке», — честно признался я. «Выглядит он как нормальный человек, в смысле не мерцает. В общем, спасибо, что сказал». Лицо мне от природы досталось крайне выразительное. Зато способности контролировать его выражение, все та же природа, отсыпала мне не столь щедро. Откровенно говоря, вообще не дала. И как бы я ни старался скрывать свои чувства, любой умеренно проницательный собеседник раскусит меня с полпинка. Чему я действительно научился, так это быстро придумывать хорошие правдоподобные объяснения чувствам, которые не умею скрывать. Вот и сейчас разразился длинным, негодующим монологом, многословно извинялся за своего якобы бесцеремонного коллегу, который совсем недавно научился ходить темным путем и теперь, без приглашения, вламывается в дома всех знакомых, чтобы похвастаться мастерством. Говорят, к некоторым даже в спальне среди ночи врывается, а это уже ни в какие ворота будить людей по столь пустяковому поводу. Ну, научился, кому от этого холодно или жарко, можно подумать, такое великое дело этот темный путь. Я в его годы из коридора между мирами, можно сказать, не вылезал, но не считал это достаточным поводом беспокоить посторонних людей демонстрацией моих умений. А эти нынешние... Эх, молодежь. Клари Ваджура слушал меня со все возрастающим интересом, особенно когда речь пошла про Хумгат. На это я и рассчитывал. Все-таки людей, способных путешествовать через коридор между мирами, исчезающе мало, даже среди могущественных угуландских колдунов. Ну или даже в первую очередь среди них. Способность к истинной магии никак не связана с достижениями в области очевидной. Может случайно совпасть, а может и нет. А Шурф, конечно, был озадачен, мягко говоря. Тот я, с которым он был знаком все эти годы, нести такую чушь определенно не мог. Какую-нибудь другую, пожалуйста, сколько угодно, но хвастать былыми подвигами и ворчать на бестолковую молодежь я обычно не способен даже в шутку. К счастью, с выразительностью лица у моего друга дела обстоят гораздо хуже, чем у меня, а с самоконтролем, напротив, несоразмеримо лучше. Поэтому опознать в его взгляде тревогу не смог бы никто, кроме меня, да и я о ней скорее просто догадался, полагаясь на опыт, а не заметил. Нечего там было замечать. Шурф внимательно просмотрел бумаги и таблички, попросил секретаря внести одно дополнение, снова перечитал, подписал. Наконец вернул ему все документы, сказал: «Спасибо, Клари, ваша помощь, как всегда, бесценна. Я буду в Яофахе за четверть часа до начала вечерней встречи со старшими магистрами. Если к этому времени вы успеете изучить прошение о пересмотре решений нашей лицензионной комиссии и отобрать для меня заслуживающие дополнительного рассмотрения, моя благодарность будет безгранична». «Сделаю», — лаконично ответил Клари Ваджура. Он поднялся, одарил меня на прощание удивительной улыбкой, напряженный и одновременно ослепительный, словно бы включивший под его кожей какой-то дополнительный внутренний свет. Ну а потом, конечно, исчез. То ли темным путем ушел, то ли просто начал смотреть другой сон. Поди разбери этих сновидцев, как они перемещаются в пространстве. «С Нуминорихом все в порядке?» — сразу спросил Шурф и, не дожидаясь ответа, добавил: «А с тобой?» «Более-менее», — усмехнулся я. «Просто несколько офонарел, когда Нуминорих сообщил, что твой секретарь сновидец. Ни за что бы не поверил, что в мире есть человек, готовый работать даже во сне. Но жизнь уже не раз доказывала, что отставные магистры бывают до крайности эксцентричны. А ты-то в курсе, что он...» «Ну, разумеется», — невозмутимо ответил мой друг. «Хорош бы я был, если бы не знал о человеке, которого сделал своим ближайшим помощником, настолько важных вещей». Мне, конечно, сразу полегчало. «Извини», — сказал я. «Не то чтобы я всерьез считал тебя таким же идиотом, как я сам, просто он не мерцает, когда смотришь боковым зрением». Я подумал: «Да, не мерцает. Но в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Некоторых сновидцев невозможно отличить от бодрствующих. Как я понимаю, у одних это получается само собой, другим приходится прикладывать специальные усилия. На мой взгляд, гораздо более удивительна способность магистра Клари пользоваться безмолвной речью и самопишущими табличками. Я могу назвать несколько дюжин причин, по которым для сновидца это невозможно. Тем не менее, у него получается. Я пытался разобраться, но он, похоже, сам не знает, как это вышло. Говорит, просто в этом сновидении я могу делать все, что когда-то умел наяву. Было бы не так, постарался бы сразу проснуться. Сон о полной беспомощности — наихудшая разновидность кошмара. «Это да», — согласился я. «В любом случае, магистр Кларива Джура, судя по тому, что я о нем слышал, чрезвычайно могущественный человек. Возможно, вообще лучший за все время существования Ордена Семилистника и очень опытный сновидец-практик. Неудивительно, если учесть, что это его единственное занятие последние 90 лет». «Ого! Расскажешь, или это не мое дело?» «До сих пор я полагал, что не твое, но если уж судьба привела сюда Нуминориха с его уникальным нюхом в тот самый момент, когда здесь сидел Клари, или не судьба, а ты сам его вызвал для проведения экспертизы, тогда следует отдать должное твоей проницательности». Я отрицательно помотал головой. «Не следует. Не было никакой проницательности. Одна сплошная, как ты говоришь, судьба». «Для меня это более чем серьезный аргумент, ты знаешь». «Для меня тоже. А то бы я не лез. Ну, то есть, вру, лез бы, конечно, но не настолько напролом». «Не то чтобы я считал необходимым иметь от тебя секреты», — примирительно сказал мой друг. «Просто не в моих обычаях разглашать чужие тайны. Магистр Клари настоятельно просил меня молчать. Он считает, что чем больше народа уверено, будто он просто вернулся в Йехо после долгого отсутствия, тем легче ему будет непрерывно поддерживать себя в состоянии текущего сновидения. Полагаю, он прав». «Та самая внешняя опора, о которой он говорил?» «Совершенно верно. К чему я, наверное, никогда не привыкну, так это к тому, что самые сложные вещи ты ловишь на лету». «Просто у каждого свои представления о простом и сложном. Как по мне, ничего нет проще всех этих ваших сложных вещей. И ничего запутаннее так называемых элементарных. Ладно, рассказывай, если не передумал. Или сперва надо принести какую-нибудь клятву молчания. Если что, я могу, только наизусть ни одной не помню, учти». «Не надо», — сказал Шурф. «Я, хвала магистрам, не настолько безумен, чтобы внезапно перестать тебе доверять». В награду он получил еще одну неведомо у кого похищенную кружку с горячим чаем. Такой практически полулитровый суперприз. «На самом деле от тела Клари довольно мало осталось», — сказал мой друг. Мне сперва показалось, что я ослышался, но переспрашивать не пришлось. «Довольно мало — это голова на сломанной шее, часть туловища с одной рукой, бесконечная воля к жизни и, конечно, огромная сила. Без нее он не прожил бы и минуты». Я, честно говоря, едва выдержал это откровение, потому что у меня пылкое воображение, норовящее немедленно примерить на себя все, что не услышу. Но ничего, отвернулся, чтобы не демонстрировать лишний раз богатые возможности своей мимики. Усилием воли отогнал подступившую к сердцу тошнотворную темноту. Спокойно сказал: «Ничего себе поворот. Это Нуфлин его так напоследок?» «Как ни странно, нет. Это последствия недостаточно тщательно продуманной встречи с безумными ветрами пустой земли и Йохлимы. Я бы сказал, вполне обычные последствия. Впрочем, нет, все-таки обычно ветры пустой земли и Йохлимы раздирают свою жертву на мелкие клочья, а не на такие крупные куски». Меня передернуло. «Извини», — сказал Шурф. «Вечно я забываю, что ты безрассудно храбр только в деле, а словами тебя довольно легко испугать». «Просто слова приходится слушать, сидя на месте», — объяснил я, «и поневоле обдумывать услышанное. А дело можно делать, это здорово отвлекает. От страхов и любых других выкрутасов ума. Ну надо же, ветры пустой земли и Йохлимы. Никогда не принимал всерьез все, что о них говорят. Подумаешь, сильный ветер, тоже мне горе. А они, оказывается, хуже всех великих магистров, включая твоего предшественника, ну и дела». «Не знаю, хуже ли, но магистр Нуфлин действительно пальцем Клари не тронул. И погони за ним не снарядил. Вроде бы даже не проклял вдогонку. Рассказывают, он испытывал в связи с уходом своего ближайшего помощника не гнев, а только глубокую печаль. Причем никто попало, а леди Сатофа рассказывает, а ей не свойственно ошибаться в интерпретациях. Но, кстати, даже Сатофа не знает причины их ссоры. Говорит, так обрадовалась, что не стала вникать. Ушел и хвала магистрам. По ее мнению, Клари Ваджура скверно влиял на своего покровителя и в целом на настроение в Ордене, очень уж был суров и непримирим. И при этом она согласилась с твоим решением взять его в секретари? Как видишь, леди Сатофа Ханамер, конечно, абсолютно ужасное существо, но только в том смысле, в каком ужасны сила сердца мира, бесконечность вселенной, прикосновение смерти и неумолимая длань судьбы. При этом в ее внешнем добродушии нет ни капли притворства. У Сатофы действительно доброе сердце, и узнав о нынешнем положении Клари Ваджура, она сказала: «Ладно, пусть помогает тебе улаживать дела, если это скрасит его последние дни». «Последние дни? Он умирает?» «Разумеется, умирает. Последние 90 лет. А как ты думал? Впрочем, даже здоровые люди редко живут вечно, в том числе могущественные колдуны, особенно когда они надолго оказываются вдали от сердца мира. А тело Клари спит в глубокой пещере в горах, на границе Умпона, с пустой землей Йохлимой». «Так, может быть, его можно спасти, в смысле привести в Йеху и вылечить?» — оживился я. «Как ты себе это представляешь? Вылечить человека, от тела которого осталось меньше половины?» «Никак не представляю, но я и не знахарь». «Тогда тебе придется поверить на слово, что трогать его сейчас только зря мучить. Даже твой смертный шар не поможет». Примечание автора. О смертных шарах более-менее подробно рассказывается в повести «Магахонские лисы». «Откуда ты знаешь?» «Справлялся у специалистов, которые разбираются в этих делах лучше, чем мы с тобой. На всякий случай. Думаешь, только ты, столкнувшись с проблемой, сразу начинаешь прикидывать, как ее решить?» «Но почему не поможет? Я, если помнишь, даже умирающих от Анавуайны лечил». Примечание автора. А об этом эпизоде в повести «Возвращение Угурбаду». «Слишком обширные повреждения. Ты можешь подчинить его своей воле и приказать выздороветь, он послушается, но не справится с задачей. Ресурсы любого организма не безграничны, вопрос только в том, умрет пациент от полного истощения, отрастив всего одну ногу, или целых две. Причем его кончина будет сопровождаться душевными терзаниями от невозможности исполнить приказ». Я снова содрогнулся и проклял все на свете, начиная с себя, за то, что завел этот разговор. «От боли ты, конечно, мог бы его избавить», — примирительно сказал Шурф. «И Абилат мог бы, и многие другие столичные знахари, причем без всяких смертных шаров. Но эта проблема, как я понял, уже решена без нас. Поэтому нет смысла суетиться. К тому же магистр Клари наотрез отказался объяснять, как его найти. Более того, не пытаться отыскать его тело — часть нашего договора. Я ему это твердо обещал». «Так получается, весь этот ужас известен только с его слов?» — нахмурился я. «Мы с леди Сатофой не самые наивные дети в Соединенном Королевстве», — укоризненно сказал Шурф. «Существует немало способов проверить правдивость чужих рассказов. Один из них — посмотреть на все собственными глазами. Просто не наяву, а во сне. Я в этом деле еще не настолько опытен, чтобы гарантированно отличить подлинное видение от наваждения, но леди Сатофа проверила самолично и подтвердила. Все правда. Клари Ваджура выглядит именно так, как рассказывает. Его изуродованное тело действительно лежит в глубокой пещере. За ним присматривает юный умпонский шаман, внук старого шамана, который когда-то нашел Клари и обнаружил, что тот еще дышит, хотел добить из милосердия, но не решился. И поневоле был вынужден организовать постоянный уход. Глубокая пещера, обезболивающие благовония, вода и пища из мира духов. От обычных в таком состоянии никакого толку. А более тонкая материя умирающему в самый раз насыщает, не понуждая искалеченные внутренние органы к убийственному для них труду. И внука своего обучил ухаживать за полумертвым незнакомцем на тот случай, если бедняга его переживет. Так в итоге и вышло. Воля к жизни у Клари невероятная. До сих пор я таких непреклонных людей не встречал». «Но шаман-то каков?» — изумился я. «Помочь попавшему в беду незнакомцу — дело вполне обычное, но растянуть эту помощь на долгие годы, да еще и внуку завещать?» «Для умпонцев это просто нормально. Уверяю тебя, никому из них голову не пришло бы, что можно поступить как-то иначе. Они вообще крайне мягкосердечный, отзывчивый народ. Вероятно, потому что происходит от эхлов, покинувших Хонхону еще во времена древней династии, а те, сам знаешь, безгранично добродушны от природы». Примечание автора. Эхлы. Великаны. Средний рост эхла от 2,5 до 3,5 метров. В Йехо и других городах Соединенного Королевства эхлы не живут и крайне неохотно их посещают, даже не столько потому, что им там довольно некомфортно, сколько опасаясь помешать худосочным, по их выражению, людям. Природное добродушие эхлов делает мучительной для них даже мысль о возможности причинения вреда другим. Большинство эхлов Ханхона живут сейчас в княжестве Кебла. Интересно, что примерно половину населения этой страны составляют крёгелы, то есть гномы. Однако гений местных инженеров и архитекторов сумел создать среду, удобную для совместного проживания столь разных существ. «Знаю, откуда, я пока не знаком ни с одним эхлом. Зато я тебе о них рассказывал». «Да», — вспомнил я, — «действительно было дело. Прости, ты тогда еще говорил, что не видел ничего прекрасней умпонских садов и рассказывал, что отправлял туда некоторых поэтов, чтобы вдохновились их красотой. Нет, чтоб меня». «Тебя-то зачем отправлять?» — усмехнулся мой друг. «Ты туда сам темным путем пройти можешь, в любой момент». «Могу-могу, но без спутника, который знает об окрестностях гораздо больше, чем ты сам, это совсем не то». «Будет тебе спутник», — твердо сказал Шурф. «Надеюсь, уже в середине лета я смогу отлучиться из Иофаха на целый день без малейшего ущерба для дела». Говорю и сам себе не верю, но вера в таком вопросе и не нужна. Расчет вполне достаточно. Все-таки хороший секретарь действует как знахарское заклинание. Постепенно возвращает жизнь. «Удивительный тип этот Клари Ваджура», — вздохнул я. «Развлекаться сновидениями в его положении, наверное, и правда единственный выход. Но из бесконечного множества разнообразных вариантов выбрать тот, где ты круглосуточно работаешь секретарем, такой уж он человек. Леди Сатофа говорит, орден Семилистника был любовью его жизни. Даже не могущество, ради которого, по идее, и вступают в магические ордена, а сама организация, ее структура, иерархия. Ощущение единства и некоего общего для всех высшего смысла. Я это понимаю только теоретически, потому что сам всегда был и останусь одиночкой. Что хорошо для мага, но довольно скверно для великого магистра. Впрочем, я просто временно исполняющий обязанности, а для этого и одиночка вполне годится. Можно себя не изменять». «Интересно, еще 30 лет он протянет, этот твой удивительный секретарь?» — спросил я. «Сомневаюсь. Клари и так продержался гораздо дольше, чем сам рассчитывал. Говорит, потому что у него была цель еще раз увидеть Иофах. А теперь он оказался в Иофахе. Не целиком, но хотя бы сознанием. Тоже неплохо. И постоянно при деле. И если верить вам, следи сатов, и должен быть счастлив. Не знаю, как он, а я бы на его месте точно не умер. Еще чего». «Поглядим», — сказал Шурф. «Я, конечно, мастер планировать, но в по-настоящему важных вопросах стараюсь не загадывать. Пусть идет, как идет».